Глава 28. «И к вам из Энсина, господина генерала!» Теперь атаман старался бывать в отеле военной миссии в Тайларе как можно чаще, зная, что здесь его ждет постоянно отведенный для него номер и узкоглазая паршивка Сото. Ее отъезд в Европу был отложен. Очевидно, командование сочло, что сейчас она нужнее здесь, под боком у русского. Причем Семенов не без основания полагал. На решение это повлияла беседа с генералом Судзуки. То ли слишком подозрительным показалось японцу его стремление как можно скорее отправить Сото подальше от себя, то ли наоборот, почувствовал, что он увлекся японкой, поскольку печется о ее судьбе. Впрочем, все это не важно. Главное, Сото все еще здесь, в Маньчжурии, что она рядом с ним. Как только атаман появлялся в Тайларе, в его номере в Сунгари тотчас же начинала хозяйничать эта прекрасная японочка. «Какая еще женщина в соболях-алмазах? Какая женщина мне нужна здесь, когда у меня есть ты?» «И это есть осень-то красивая русская Зэньсина». Ревность оставалась такой же недоступной для этой азиатской красавицы, как и чувство юмора. Из всего набора чувств и влечений, которыми исключительно по неосторожности своей Господь наделил женщину, Сото признавала только постельные ласки да ироничную покорность своему повелителю. «Ну, если даже ты считаешь ее красивой». «И осень-то красивой». Сото поставила на стол перед Семеновым поднос с двумя чашечками саке, двумя плошками риса и мисочками, в которых благоухали восточными приправами куски жареной осетрины. «Русская, говоришь?» — заколебался генерал. «Кто же она такая, если русская? Ну-ка, зови ее сюда, в соболях-алмазах. Где мой адъютант, полковник Дратов?» «И полковника куда-то усел», — пролепетала Сото. Ее миниатюрные нежные губки напоминали розоватые лепестки цветов сакуры. Слова, что сюсюкающие, слетали с них, Семенову хотелось снимать обветренным ртом, словно росу с утренних вишенок. Он только что прибыл, чувствовал себя слегка усталым после тряского маньчжурского бездорожья и жаждал только одного — немного отдохнуть в объятиях своей паршивки. И ни одна русская женщина, при каких бы телесах и искушениях она не предстала бы перед ним, не могла подарить и тысячной доли той необычной неги, изысканно бесстыдных ласк, которыми награждала его юная возлюбленная. «И я и могу позвать это русская Зэньсина?» — напомнила о себе Сото. «Что тебе так не терпится, лейтенант?» — вальяжно поморщился Семенов. «Она тебе что, самой очень понравилась? А может, и в тебе созрела эта самая...» Вычурно повертел он растопыренными пальцами перед лицом. «Греховная бабья любовь! Тогда так и скажи, мол, красотой, добротой подкупила». «И нет, не подкупила», — потупив глаза, объяснила японка. «Но вы правы, господина генерала, она и в самом деле...» Точно так же вычурно повертела перед своим лицом растопыренными пальцами девушка. «Приставала к тебе, что ли? Так и скажи, тут же велю ее по обычаю казачьему нагайкой выпороть». «Выпороть, да, надо», — охотно согласилась Сото. «И осень-то подлая Зэньсина». Генерал снисходительно рассмеялся. «Потрясающая рекомендация! Ну-ка, введи ее сюда, пока не поротую, но уже подлую». Женщине было под 30, рослая, статная, с небольшой, но высоко вздернутой грудью она попросту не могла не привлекать к себе внимание мужчин. Настоящая русская красавица, о которых в станицах говорят «писаная кровь с молоком». Но поскольку такая не вызывать раздражения у соперниц тоже не могла, Григорий вполне согласился с Сото. Выглядела она и осень-то подлой Зэньсиной. Налитые щеки ее все еще сохраняли былую девичью свежесть, а самовал лица подтверждал ту истину, что некоторые коренные сибирячки действительно до седьмого колена не имеют в себе ни капли азиатской крови. Едва заметная ямочка на левой щеке, очевидно, досталась ей в наследство от той славянской девы, которая, уйдя в Сибирь вслед за своим воином, стала основательницей нового сибирского рода. «Кто такая?» — лениво поднялся атаман со своей низенькой тахты. «Елизавета Власьевна, вдова поручика Кондратьева!» — взволнованно мяла платочек сибирячка. «Какого еще поручика Кондратьева? Не припоминаю!» «Да вряд ли вы вспомните его. Муж мой служил как бы в личной охране адмирала Колчака, но он знал вас с самой лучшей стороны, господин атаман, и как-то сказал мне, что если с ним что случится, то я могу обратиться к вам». «Ах, да, Кондратьев!» — вдруг освежил память генерал. «Казак Рубака! Неужели погиб? Хотя, да, сколько их полегло! Что же, сабельно, сабельно! Ну, садитесь, Елизавета Васильевна!» Власьевна, безо всякого кокетства, уточнила неожиданное гостья. Вся в черном. Шаль, платье с изысканным декольте, прозрачная вуаль из тех, которыми все еще продолжали шокировать китаянок некоторые белогвардейские барышни. Она пришла сюда вдовой, и вдовой во всей строгости своей одинокой безутешности намерена была отсюда выйти. Поняв это, атаман сразу потерял к ней какой-либо сугубо мужской интерес. Он никогда не считал себя отпетым бабником и вполне допускал, что в жизни могут встречаться дамы со строгостями, но воспринимал их лишь до тех пор, пока они оставляли надежду. Женщина, не подающая абсолютно никаких надежд, сразу же переставала существовать для него. «Садитесь же, вдова Елизавета!» — не стал он повторять ее отчество. И голос сразу же стал жестким. «Какая такая просьба ко мне?» Прежде чем ответить, Кондратьева проводила взглядом Сото, только сейчас решившую, что при разговоре атамана с дамой делать ей, собственно, нечего. Однако, уходя, японка вскользь, но довольно пристально осмотрела, буквально прощупала взглядом всю фигуру женщины. Семенову почему-то показалось, что сделала она это не только из ревности. «Я, господин атаман, только недавно перебралась сюда, в маньчжурские края». «Откуда перебрались?» «Из Монголии». «Если надеетесь получить финансовую поддержку, то на меня прошу не рассчитывать. Увы, штаб армии настолько стеснен в средствах, что почти не располагает какой-либо возможностью». Кондратьева уселась в низенькое кресло-качалку и, шаловливо покачавшись, озарила атамана снисходительной улыбкой. «Вы не так поняли меня, генерал. Благодаря поддержке и попечительству отставного полковника Жуховицкого...» «Не имел чести», — поспешил откреститься атаман. «Вы невнимательны», — мило улыбнулась Елизавета. «Я сказала, что речь идет об отставном полковнике, вместе с которым я держала довольно солидную факторию в Монголии и с кем прибыла сюда. Так что теперь перед вами сидит довольно обеспеченная женщина». Вальяжно расправила она белую кружевную бабочку, украшавшую вырез платья. «Это другой фасон», — проворчал Семенов, признательно вздохнув. «Он устал от несметного количества просителей финансового вспомоществования, среди кого всегда появлялось немало казачьих, особенно офицерских вдов, и прежде всего устал сочинять отказы. Так вот, до нынешнего дня я дожила достаточно состоятельной, настолько, что и сама время от времени могу жертвовать. Правда, в довольно скромных размерах, тем не менее». Полусонные глаза атамана несколько оживились. Однако не так, чтобы окончательно разогнать навеваемую присутствием вдовы убийственную скуку. Он с сожалением взглянул на дверь, за которой исчезла японка. «Да чего же зряшно уходит время? Не могли бы вы излагать свою просьбу короче и яснее, мадам? В чем, если конкретно, суть вашего прошения и цель визита?» «Как вдова офицера, прошу ходатайствовать перед местной администрацией о содействии в некоторых моих деловых начинаниях. Мне приходилось слышать, что вы обращались с подобным ходатайством, касающимся других офицерских вдов». «Я только тем и занимаюсь, что сочиняю всевозможные ходатайства, мадам!» — кончилось терпение атамана. «В основном вдовьи, поэтому попрошу конкретнее, в чем ваша просьба? Где сама бумага?» Она за дверью, в небольшом чемоданчике, рядом со шкатулкой, которую вместе с кое-каким содержимым хотелось бы преподнести вам в дар. Не сочтите за подношение, исключительно в память о погибшем поручике». «Разве что в память», — полусонно пробормотал атаман. «Дело в том, что ваша японская подруга, сожительница или кем она приходится, потребовала, чтобы корзинку я оставила в прихожей. Теперь, с вашего позволения, я возьму ее. Не надо что-либо сочинять. Об этом позаботился мой юрист. Достаточно вашей милой подписи». Семенов посмотрел вслед вдове и похмельно повертел головой. Он отказывался что-либо понимать, а еще ему хотелось знать, куда девался адъютант, который в минуты свидания с Сото и на пистолетный выстрел не должен был подпускать к нему каких-либо просителей. И куда исчез водитель, он же штабс-капитан Фротов, на кого генерал полагался как на телохранителя. Какое ходатайство, какой полковник Жуховицкий, какая шкатулка в соболях-алмазах? Впрочем, о шкатулке вдовы вопрос отдельный. Вначале ее следовало увидеть. Вдруг и в самом деле. «И я и могу отдать Зенстина ее вести?» Появилась в просвете двери соблазнительная личика япошки. «Можешь, Сото, можешь! Что вы тут затеяли? Не тяни время, его и так в обрез!» «И осень-то хорошо, атамана!» Несколько минут не было их обеих. Когда же Кондратьева наконец появилась, в руках у нее желтела небольшая кожаная сумка с аппликацией и металлическими заклепками, наподобие тех, которыми любили щеголять маньчжурские модницы, устроившиеся в какие-либо государственные учреждения. «Как и обещала, я не займу у вас и 5 минут», положила вдова перед атаманом 2 листика с отпечатанным на машинке текстом на русском и китайском. Причем легли они на украшенную серебряной вязью и резьбой деревянную шкатулку. Пока атаман искал свои очки и, поднося прошение поближе к окну, разбирался в его сути, вошла Сато. Опустившись перед столиком на колени, она поднесла генералу и его посетительнице, стоявшие на подносе, ароматно дымящиеся чашки. Семенов знал пристрастие маньчжура к чаю из трав. Но, угощаясь им, каждый раз задавался непраздным вопросом. На каком таком зелье на этот раз настояли его местные мастерицы отрав и всевозможных ядов? Вот и в этот раз командующий на мгновение оторвался от чтения, чтобы взглянуть на Сато, и замер. Прямо на него смотрело дуло пистолета. «Все, атаман Семенов!» озарила свое лицо бледной улыбкой высокогрудая вдова, поднимаясь со стула и отходя к двери. «По приговору Народного суда именем советской власти!» Нажав на спусковой крючок, террористка сразу даже не сообразила, что щелчок получился холостым. Заметив коварную ухмылку японки, она тотчас же перевела ствол на нее и вновь нажала на крючок. Раз, второй, в третий не успела. В лицо ей полетела чашка с горячим чаем, и пока, ослепленная парящей жидкостью, женщина металась по комнате, пытаясь прийти в себя и найти дверь, Сото бросилась к ней, захватила руками ноги и, ударив головой в живот, сбила на пол. На пронзительный визг, которым она вслед за этой атакой огласила половину отеля, в номер ворвались 2 маньчжура в штатском и вытолкали террористку сначала в другую комнату, а затем и в коридор. «И осень-то испугался?» — встревоженно поинтересовалась Сото, опускаясь на колени перед главкомом и кладя на стол перед ним пистолет Кондратьевой. Атаман неловко вертел головой, глядя на японку ошарашенными покрасневшими глазами, и мычал что-то воинственно нечленораздельное, усиленно пытаясь прийти в себя. Он был поражен тем, что только что произошло. Как глупо, не по-армейски оказался он на грани гибели. Недостойный его, рубаки атамана, гибели. Вот что прежде всего потрясло Семенова. «Я же говорила, господина генерала, что там и осень-то подлая Зенсина», проворковала Сото, озаряя лихого генерала извиняющейся улыбкой. Все еще не овладев собой, Семенов, тем не менее, уже стоял у двери в соседнюю комнату с пистолетом в руке, готовый к любому развитию этой трагикомической сцены. «Кто это стервоза недорезанная?» — рычал он, поводя пистолетом то в сторону Сото, то в сторону насмерть перепуганной горничной, которой выпало убирать осколки чашек. «Кто ее подослал сюда? И вообще, кто устроил весь этот бедлам, этот хреновый спектакль с незаряженным пистолетом? Я вас спрашиваю!» «И это не есть хреновый спектакль», — вежливо кланялась Сото. «А что же, по-твоему?» «Это было покушение, и вы сейчас увидите». Девушка степенно вышла в переднюю и спустя несколько секунд вернулась, держа на ладони россыпь патронов. «Пистолета и был заряжен, и настоящий боевой пистолета атаман может посмотреть его», указала она пальчиком на оружие террористки. «Да вижу, что не игрушечный». Атаман и в самом деле взял в руки маузер, повертел его перед глазами, понюхал пахнущий ружейной смазкой ствол. «Пока русская Зенсина улыбалась вам, я украла все патроны», — ослепительно улыбалась Сото, — «и предупредила охрану отеля». «Так ты знала, что она пришла убить меня?» «И нет, сначала не знала, а потом нашла пистолет и знала. Вот», — протянула атаману ладошку с патронами. «Почему же ты ее сразу не пристрелила? Или сразу же не сообщила мне?» «И затем», — безостановочно кланялась и улыбалась Сото, «вы не верили, Сото, что она подлая и Зенсина? Если бы я вошла с пистолетом, эта Зенсина отказалась бы от него». «Но у нее мог быть и второй пистолет». «И Сото не позволила бы подлой Зенсине достать второй пистолет», — решительно заявила лейтенант Ким Пейтай. «Поэтому я и вернулась в комнату. А если бы эта подлая Зенсина достала пистолет или нож, то Сото бы сделала вот так». Едва приподнявшись, японка вдруг вскрикнула и, раскручиваясь на лету, продемонстрировала какой-то невероятный прыжок, в котором ударом ноги, очевидно, способна была не только выбить из руки залетной вдовушки пистолет, но и снести ей голову. «Мать твою, в соболях алмазах!» восхитился атаман со свойственным ему походно-казарменным аристократизмом. «Сабельно, сабельно!» Ему, конечно, приходилось видеть подобные приемы. И русских курсантов диверсионной школы пытались обучать японские мастера дзюдо и карате, но никак не ожидал увидеть один из самых сложных в исполнении этой хрупкой девицы. «Я не позволила бы этой Зенсине стрелять. Сото не позволила бы мадам Кондратьевой убить атамана».